И куда? Бегал за ерундой, чтобы надо мной же посмеяться. Никому я здесь не нужна. Никто обо мне не заботится. Я даже рада, что заболела. Ведь я недавно советовался с доктором, оправдывался Дзяцян. Он сказал, что ничего серьезного у тебя нет. Нужно раза два принять лекарство, и все пройдет. Кто же мог предполагать, что у тебя снова начнется кашель кровью? Я сейчас же сбегаю и позову доктора. Дзяцян бросился к двери. «Постой, постой!» — окликнула его Лингуань. «Если ты, разгоряченный, будешь бегать по такой жаре, и с тобой что-нибудь случится, тогда и мне не нужен будет доктор». Дзяцян остановился. Бао Юй, до сих пор молча наблюдавший за происходящим, был ошеломлен. Только теперь ему стал понятен смысл иероглифа «Цян Роза», который Лингуань чертила на песке. Он почувствовал, что больше не может оставаться здесь, и бросился прочь. Занятый всецело Лингуань, Дзяцян не заметил ухода Бао Юя, но девочки проводили его. Охваченный размышлениями и терзаемый сомнениями, Бао Юй возвратился во двор наслаждения розами, где увидел Дай Юй, которая о чем-то беседовала с Си Жень. «Все, что я говорила тебе вчера вечером, было вздором», — едва переступив порог, сказал он Си Жень. «Неудивительно, что отец считает меня дураком и тупицей. И самое нелепое — это мое желание утонуть в ваших слезах. Сейчас я вижу, что ваши слезы принадлежат не мне, а вам самим. Так что плачьте о ком хотите». Си Жень восприняла весь вчерашний разговор как шутку и уже успела позабыть о нем. И теперь, когда Бао Юй так неожиданно о нем напомнил, она рассмеялась. «Да ты и в самом деле сошел с ума!» Бао Юй промолчал. Только сейчас ему стало ясно, что каждого человека заботит своя судьба, и поэтому отныне он все время сокрушенно вздыхал и думал: «Кто же окропит слезами мою могилу?» А теперь расскажем о том, как Дай Юй, увидев Бао Юя в таком настроении, решила, что он снова попал под какое-то наваждение и не стала его ни о чем расспрашивать. «Я только что была у твоей матушки и узнала, что завтра день рождения тетушки Сюэ», — сказала она, как ни в чем не бывало. «Мне велели спросить, пойдешь ли ты к ней в гости. Если пойдешь, предупреди матушку». «Я не ходил даже на день рождения старшего господина Дзяше. Зачем же я пойду туда?» — возразил Бао Юй. «Что будет, если меня кто-нибудь увидит? Да и в такую жару надевать выходной костюм? Нет, ни за что не пойду. Думаю, тетушка на меня не рассердится». «Что ты говоришь?» — вскричала Си Жень. «Тетушку нельзя сравнивать со старшим господином. Она и живет от нас недалеко, и по родству тебе ближе. Ведь если ты не поздравишь ее, это произведет на нее нехорошее впечатление. Если ты так боишься жары, встань пораньше, пойди поздравь ее, выпей там чаю и возвращайся домой. Мне кажется, это лучше, чем совсем не пойти». «Да-да!» — со смехом воскликнула Дай Юй, не давая Бао Юю даже раскрыть рот. «Тебе непременно надо навестить сестру Бао Чай хотя бы за то, что она отгоняла от тебя комаров». «Каких комаров?» — спросил изумленный Бао Юй. Си Жень рассказала ему, как он вчера днем уснул, а возле него никого не было, и она попросила барышню Бао Чай немного побыть с ним. «Не нужно было так делать», — укоризненно покачал головой Бао Юй. «Зачем из-за меня ее так оскорбили? Завтра же непременно пойду к ней». В то время, когда происходил этот разговор, появилась Сян Юнь.